В эфире клуб DX с Вадимом Алексеевым. В эфире 926-я встреча радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Сегодня мы заканчиваем наш обзор событий в мире радиовещания в 2008 году. Конечно же, в этом обзоре я остановился коротко лишь на наиболее важных, с моей точки зрения, событиях. Сегодня последняя треть года, с сентября по декабрь. Итак, в сентябре специалистами Краснодарского краевого радиотелевизионного передающего центра был представлен проект «Государственная передающая сеть коротковолнового радиовещания Краснодарского края в цифровом формате DRM с использованием антенн зенитного излучения». Представленный проект явился результатом интеграции старого и нового длинноволновой части коротковолнового диапазона волн и цифрового формата радиовещания DRM. Его цель – создание государственной региональной сети коротковолнового вещания в крае с обеспечением 100% охвата уверенным радиоприемом всей территории края вне зависимости от рельефа и природно-климатических условий в горах, на море, в лесах, на равнине и так далее, с предельно достижимой устойчивостью от воздействия дестабилизирующих факторов любого происхождения. Новый проект будет использовать технологию зенитного излучения с применением сложной синфазной антенной решетки с большим коэффициентом усиления и высокой концентрацией мощности в пределах небольшого углового сегмента для достижения максимально возможной плотности потока электромагнитного поля без образования теневых зон в радиусе более 300 км от передающего центра. Проект направлен не только на обеспечение радиовещанием населения, но и, как говорилось в сообщении РТРС, обеспечить противодействие информационному прессингу на население приграничных территорий Российской Федерации телерадиовещанию со стороны сопредельных государств. Наши недавние истории уже принимались меры по информационному противодействию, поэтому хочется надеяться, что авторы разработки имели в виду нечто иное. Уже в декабре была окончательно доработана и принята федеральная целевая программа развития телерадиовещания в России на 2009-2015 годы. Об этом мы говорили с вами совсем недавно. Повторю лишь, что в первый бесплатный пакет войдут лишь 3 государственные радиостанции. В рамках реализации программы будет запущено несколько спутников, а бюджетному финансированию будет подлежать лишь строительство первого мультиплекса каналов. Все остальное будет создаваться за счет самих вещателей. Также к декабре о будущем международного радиовещания речь шла на конференции, которая была организована нашей радиостанцией «Голос России». Я совсем недавно рассказывал о ней подробно, сейчас приведу еще раз лишь одно общее мнение ее участников. По скорости реагирования на то или иное событие и скорости доставки информации конечному потребителю, радио и интернет сейчас занимают лидирующие позиции и имеют возможность непосредственно с места событий передавать информацию конечному пользователю. Именно поэтому радио и интернет становятся сейчас наиболее перспективным направлением развития информационного вещания. И несмотря на появляющиеся периодически мнения, радио вряд ли когда-нибудь исчезнет. Такая же дискуссия была, когда появилось телевидение, когда пророчили смерть кино и театру. Но оба они живы, и радио тоже останется, хотя его суть изменится и появятся какие-то новые элементы. А я уже от себя лично добавлю, что международное эфирное вещание тоже вряд ли уйдет в прошлое. Ведь именно посредством эфира радио, как ни один другой медиаресурс, имеет абсолютную свободу и вседоступность, невзирая на границы и различные политические системы. А во время разного рода катаклизмов и войн именно эфир часто становится единственным средством распространения информации. В ноябре прошлого года национальная сеть детского радиовещания «Детское радио» начала вещание в FM-диапазоне в ряде городов России. До этого момента радиостанция в FM-диапазоне была доступна только в Москве. Проект «Детское радио» был запущен холдингом «Газпром-Медиа» в декабре 2007 года, в преддверии Года семьи. А решением Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию радиостанция получила право на вещание в 22 крупнейших городах России. Детское радио является единственной в стране радиостанцией для детской аудитории, а с выходом в региональный эфир стало еще и первой в мире детской радиовещательной сетью. В разработке концепции вещания участвовали психологи, педагоги, физиологи, педиатры. Радио учитывает возрастные особенности и распорядок дня слушателей. Утренний блок адресован детям до 7 лет, дневные программы – детям школьного возраста. В круглосуточном эфире детского радио – музыка, познавательные программы, радиоспектакли. По вечерам – программа для родителей. В ночное время музыка для сна. Детское радио. Детское радио. Детское радио. Детское радио. На-на-на-на-на-на. немного поговорим о юбилеях. В начале осени первая на севере и одна из самых мощных связных радиостанций России отметила свой 95-й день рождения. Радиостанция Северного морского пароходства имени Якова Тимме была открыта 15 сентября 1913 года. Она была основана для связи стран-участниц блока Антанты в Первой мировой войне и уже с первых дней включилась в обеспечение связи на море при поисках экспедиции Врангеля, а затем обеспечивала связью экспедиции, осваивающей Северный морской путь. Большую роль радиостанция сыграла в дни вооруженного восстания в Петрограде в 1917 году. Именно архангельские радисты первыми в России приняли радиосообщение о свержении Временного правительства, переданное крейсером «Аврора», и продублировали его в эфир своими мощными по тем временам передатчиками. В годы Великой Отечественной войны радиостанция перешла в ведение военно-воздушных сил Северного флота, обеспечивая в ходе боевых действий связь между судами и авиацией. Кроме того, в эти годы радиоцентр обеспечивал связь союзных конвоев, шедших в Архангельск и Мурманск из Англии и США. После окончания военных действий радиостанция «Тимы» вновь переключается на мирный режим работы, держит связь с кораблями торгового и тралового флотов. С лета 2001 года для радиостанции началась новая жизнь, так как именно это место было выбрано для возведения новой архангельской телерадиобашни. В этом же месяце, а точнее 24 сентября, Бобу Томану исполнилось 80 лет. Он был одним из авторов замечательной и одной из самых популярных в истории радиопрограмм для радиолюбителей международного радио Швейцарии «Swiss Shortwave Merry-Go-Round». Вообще, эта программа появилась, по словам самих ее авторов, Боба Томана и Боба Занатти, в 1970 году. В свое время один BBC-ский продюсер даже писал, что «мы пытались создать нечто похожее на ваше шоу, но у нас ничего не получилось». Колорит, оригинальный формат и, самое главное, обстановку в эфире, которую создавали ведущие в своей программе, повторить оказалось невозможным. Такого задушевного и легкого разговора о серьезных технических вопросах коротковолнового приема больше ни у кого не было. Программа прекратила свое существование в середине 1994 года. Также в сентябре свой юбилей отметило радио Новой Зеландии. 27 числа станции стукнуло 60. 27 сентября 1948 года, в праздник День Доминиона, то есть перехода страны под управление британской короны, в эфир вышла первая коротковолновая трансляция из Новой Зеландии. Сегодня станция является неотъемлемым связующим звеном Новой Зеландии и ее соседей в Тихоокеанском регионе. Она пользуется заслуженным уважением у аудитории стран Юго-Восточной Азии и Океании. 18 станций региона ретранслируют материалы Radio New Zealand International каждый день. Программы станции, кроме коротких волн, где они выходят как в аналоговом, так и в цифровом формате, доступны также и в интернете. Частотный менеджер радио Новой Зеландии отметил, что короткие волны в ближайшее время останутся важным средством вещания в регионе. Необходимость в данном ресурсе оценивается еще на ближайшие лет 15-20. Кроме того, отмечается роль Radio New Zealand International в регионе во время разного рода стихийных катаклизмов, когда многие местные станции выходят из строя, и население островов имеет возможность получать информацию исключительно из этого источника. Несколько ранее, мы в прошлой программе не успели сказать об этом, международному вещанию шведского радио исполнилось 70 лет. Первые пробные передачи вышли в эфир в конце 20-х годов. В 1930-м они были прекращены, поскольку радиоприемников, способных принимать программы на коротких волнах, было слишком мало. Новая радиостанция с коротковолновым передатчиком была построена значительно позже. Первый выход в эфир состоялся 1 июля 1938 года. Именно эта дата и является точкой отсчета для вещания шведского радио на заграницу. Ну и, конечно, не могу удержаться, чтобы не упомянуть о юбилее нашей русской службы «Голоса России». Формально датой начала вещания является 1 января 1989 года, но на самом деле передачи начались еще 31 декабря, поэтому я имею полное право отнести эту дату к прошлому году. А заодно пользуюсь случаем поблагодарить всех наших слушателей, кто прислал нам свои поздравления с нашим 20-летием. Я не стану останавливаться на этой теме, так как уверен, что вы слышали наши специальные программы, посвященные этой дате. Последний год стал последним не только для израильского иновещания. Мы говорили об этом в первой части нашего экскурса. Австрийское радио должно было прекратить свое коротковолновое вещание 31 декабря 2008 года. Наша программа записывается раньше, поэтому я не могу сказать, произошло ли это на самом деле, но вряд ли что-либо могло воспрепятствовать принятому решению. Не знаю, будет ли кто-нибудь ставить памятники ушедшим в небытие станциям, однако один радиолюбитель из Англии организовал нечто подобное в интернете. Он открыл сайт «Мемориал», посвященный Radio Berlin International. Сайт включает полную запись последней передачи станции на английском языке и много других архивных материалов. Такое решение было принято под воздействием воспоминаний юности, когда он, будучи подростком, постоянно слушал передачи на английском языке Radio Berlin International из ГДР и вел активную переписку с этой станцией. You're tuned to Radio Berlin International, the voice of the German Democratic Republic, with a program of news, current affairs and features. За прошедший год на российском DX-портале появилось много новых и полезных сервисов. Один из сервисов – это журнал наблюдений. Любой зарегистрированный пользователь портала имеет возможность занести свои наблюдения за эфиром в этот уникальный электронный журнал. Явным преимуществом нового сервиса является возможность для всех пользователей портала обсуждать записи в журнале в комментариях. Кроме этого, опубликованные наблюдения не надо искать в дебрях интернета. Достаточно лишь выбрать интересующий вас период времени, и все наблюдения пользователей портала перед вами. Кроме этого, к любой записи в журнале есть возможность добавлять аудиозаписи, сделанные с эфира, а также скачивать и прослушивать записи других пользователей. Попасть в журнал наблюдений можно с главной страницы DX-портала. И еще один сервис, о котором хотелось бы упомянуть. Он называется QSL-альбом. Здесь все пользователи имеют возможность участвовать в составлении совместного онлайн-ресурса подтверждений. Каждый пользователь может носить подробные данные о полученных ими подтверждениях от радиостанции. Вводимую запись можно проиллюстрировать сканом полученного подтверждения, так что все смогут увидеть ваш трофей. К каждой записи QSL-альбома можно также добавлять свои вопросы и комментарии. Таким образом, может сформироваться своего рода справочный ресурс о QSL-карточках станции, политике их подтверждений и адресах, на которые лучше всего отправлять рапорт, чтобы реально его подтвердили. Мне остается добавить, что ресурс абсолютно открытый и доступен для всех желающих. Он расположен по адресу dxing.ru. Вот, пожалуй, и все. Закончим на этом подводить итоги прошедшего 2008 года. Завершает наш обзор песня под названием «Мне до всего есть дело». Хотя, по-моему, ее можно было бы также назвать «Песней любителей радио». Режиссер этого выпуска Алла Новикова подготовила и вел программу Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и до встречи ровно через неделю на волнах «Голос России». То позывные мои летят ко мне издалека, то вдруг ударил барабан, и Африка запела. Транзистор свой весь день кручу, включаю то, что захочу, мне всюду надо побывать. Не до всего есть дело. Могу поймать за полчаса далекий джунгли голоса, могу пройти к полярным льдам решительно и смело. И в час дневной, и в час ночной весь мир беседует со мной. Мне интересно на земле, не до всего есть дело. Уже меня с рассвета ждет готовый к старту звездолет. Уже меня на паруса уносит корабелла. И географией живой лежит земля передо мной. Я беспокойный человек, не до всего есть дело. Как люди дружат и поют, так на земле они живут свои стремления и мечтам, не ведая предела. Мне нужно лично все узнать, мне не приходится скучать, такой характер у меня. Не до всего, не до